Глава 11. Евгений. Стоп. Нет. Невозможно. Еще раз. Сердечко. Смешное родимое пятнышко, чуть раздвоенное наверху. При наличии достаточно богатой фантазии его можно принять за сердечко. Такое есть у меня, такое есть у Таньки, такое же у отца и у деда. Ляля. Чувствую, что руки дрожат, что спина покрылась испариной. И моя болезнь тут совершенно ни при чем. Не в температуре дело. «Оль», – спрашиваю хриплым голосом, – «а когда у тебя день рождения?» «Точно, знаешь?» «Знаю», – гордо отзывается Лялька. «Я родилась в день влюбленных. Мама говорит, это потому, что она очень сильно любила моего папу». И вот это просто контрольный выстрел. Сижу, считаю на пальцах. Февраль, январь, декабрь, май. Она должна была забеременеть в мае. А в мае я был тут. До июня сессию сдавали. Потом родители мне выбили этот грант, и я уехала. А потом... Потом Танька начала слать фотки и видео якобы за голову Катерины. Но как ни крути, это был август. Август, мать его, так. У нее на тот момент уже 3 месяца беременности было. Внутри все сжимается, скручивается, со звоном обрывается и летит тартарары. И Юрка. Этот бычара назвал Ляльку как нагулишем? То есть Катя в деревне появилась уже с ребенком? Рывком поднимаюсь, подхватываю Ляльку на руки. «Катя!» Выхожу в кухню. Рыдает, вся в слезах. «Да к черту!» «Луконин, ты поделся?» Произносит, скривившись. «А то что, ослепнешь? Или не видела ни разу?» Меня рвет на части от злости. «На нее, на себя, на Таньку, на весь мир!» «Ребенок тут!» Возмущенно взмахивает рукой она. «Чей ребенок?» Спрашиваю прямо. «То значит чей?» Хмурится. «Мой!» Выкрикивает мне в лицо. «Отец, кто?» Мне все сложнее держать себя в руках. «Какая разница?» Всплескивает она руками. «Одевайся, иди! Такси сейчас приедет!» «Отменяй!» Скреплю зубами. «Что?» Ахает, нахмурившись. «Такси отменяй!» Ставлю Ляльку перед собой на пол и аккуратно сдвигаю ее халат. «Пятнышко, мам!» Совершенно невинно комментирует Ляля. Поднимает взгляд, смотрит на мое родимое пятно. «Пятнышко, как сердечко!» Ляля с гордостью трогает свою родинку, потом мою и произносит довольно, так как, видимо, всегда говорила ей мать. «Потому что я плод любви!» Катя бледнеет, медленно оседает на стол. «О боже!» – выдыхает она и закрывает лицо руками. «Все, других доказательств мне не нужно. Притягиваю к себе стоящую рядом Ляльку. Дочь. Моя дочь. И ни от кого Катька ее не нагуляла. Больно, жутко, оглушающе, невыносимо, но в то же время мир взрывается вокруг яркими красками. Это то самое «проснулся». 6 лет спал и проснулся. Дочь. И Катя, вот они, здесь, мои, невероятные, живые, светлые, яркие, мои. Только рядом с ними могу дышать. Только рядом с ними могу жить, только так могу быть. Осознание это обжигает, сводит с ума. Я чувствую реальность так, словно с меня содрали кожу. И не могу стоять. Падаю на колени, прижимаю к себе мою малышку. «Ты горячий», — испуганная произносит ничего не понимающая Ляля. А я могу лишь кивнуть головой. Плевать. На все остальное уже плевать. У меня есть дочь и Катя. «Мам!» — словно сквозь толщу воды слышу Лялькин голос. «Так вы все-таки поженитесь?» «Да», — отвечаю резко. «Нет!» — одновременно со мной выкрикивает Катя. «Да!» — смотрю в глаза. «Я за предателей!» — шепчет Катя яростно. «Замуж не выхожу!» Катя. Господи, 40 минут. Всего 40 минут не хватило, чтобы жизнь пошла своим чередом. Почему такси не могло приехать сразу же? Почему Ляльке понадобилось выйти? Что за закон подлости? Нет, ну нет уж, пожалуйста, не надо. И что делать-то теперь? Как жить? Он держит в объятиях Ляльку так, что совершенно точно понимает, что не вырву. «Больше не смогу. Нет, все. Теперь Луконин навсегда будет в нашей жизни. Теперь все». Вижу, как желваки играют на его скулах, как дергается кадык, как блестят лихорадочно глаза. Боже, его плечи, мой личный фетиш, его плечи. И эта самая родинка, по коже бегут мурашки. От чего-то я чувствую низ живота. Взгляд против моей воли скользит по его груди, опускается кубиком пресса. Нет, нет, нет и нет. Никогда больше ни за что. Сильный, умный, притягательный, красивый, да дрожи в коленках. Не мой. Ненавижу. Никогда не смогу забыть и никогда не смогу простить. Это не играет никакой роли, стараюсь говорить спокойно. Тебе надо уезжать. Смотрю на него настойчиво. Я никуда не уеду, крутит головой. Жень, цепляясь руками за стол, скидываю подбородок. Кать, ты в своем уме? Очень спокойно произносит он. Отмени эту машину и объясни мне, какого черта я не знаю о своем ребенке. Ух ты! Радостно восклицает Лялька. А у тебя есть ребенок? А кто это? Мам, а мы с ним познакомимся? Евгений. Ляльке опять разрешили мультики. Я сижу за столом, скрестив руки. Футболку надел. Молчу. Катька тоже молчит. И? Начинаю я, вскинув брови. И что? Выплевывает мне в лицо она. Это я, что ли, от тебя сбежала? От тебя никто и никуда не сбежал. Я уехала учиться. Рычу, стараясь не повышать голос. А что сделала ты? Не, классно тебе выходит. Уехал, весь такой красивый, доброе послание оставил. И я же ему еще виновата? А вот она не сдерживается. Орет на полную катушку. «Конечно, виновата!» – вскакиваю. «Да, виновата! Я же не на Луну летела, в конце концов!» «Я писала!» – кричит она. «И звонила! А вот ты? Ты даже говорить не захотел! Бумажкой отделался!» «Какой бумажкой?» – хмурюсь. «Такой бумажкой!» – презрительно фыркает. «Что, забыл?» «Я не для отношений!» – взмахивает она рукой. «Кать!» – щурюсь. «Что за хрень ты несешь?» – спрашиваю тихо. «Хрень?» Орет, забыв обо всем на свете. «Хрень!» И выбегает из комнаты. Проходит, наверное, минута, не больше. То, зачем она пошла, не убрано далеко. Возвращается и с яростью впечатывает в стол огрызок тетрадного листа. «Прости, люблю, но не для отношений. У меня холодеет все внутри». «Откуда это у тебя?» Спрашиваю сдавленным голосом. «Хотя, кажется, знаю ответ». Только один человек на свете так качественно подделывал мой почерк. Сейчас нет. Сейчас мы уже давно не виделись. А тогда, когда в школе учились с разницей в один год... Догадайся! Язвит Катя. Или ты не думал, что мне это передадут? Я это не писал. Шепчу. Понимаю, что она не поверит, но... Я этого не писал. Произношу тверже громче. И что бы ты ни думал, я не оставлю свою дочь. И тут в окна кухни светят фары машины, раздается пиликанье телефона. «Уезжай, Луконин!» – убийственно смотрит на меня Катя. «Нет, я никуда не поеду. Тогда я вызову полицию. Ты находишься в частном доме!» – стискивает зубы, отворачивается. «Тебя сюда не приглашали!» «У меня температура!» – хватаю за соломинку. «Значит, сейчас вызову не такси, а скорую!» Катя стоит на своем. «Кать, я не оставлю Лялю!» Стараюсь не рычать, но выходит плохо. «Отлично! Подай на меня в суд, проведи экспертизу, назначим порядок свиданий!» Смотрит на меня злобно. «Не выйдет. Сейчас не выйдет. Черт возьми!» Тянусь к этой мерзкой бумажонке, комкаю ее в руке, забирая себе в карман. «Я вернусь!» Шепчу. «Вы никуда от меня не денетесь. Хочешь ты этого или нет? Я вернусь!» Полминуты на то, чтобы молча стиснуть Ляльку. Молча, потому что не могу произнести ни слова. Крепко целую ее в макушку, подхватываю чемодан и выхожу к машине. «Вези меня такси. Мне надо найти ответы на кое-какие вопросы».